к ней одной, ее видеть, слушать и ни о чем не думать. Обо всем забыть, хотя бы только на эту ночь, на час, на мгновение. Пред самым входом в сени, еще на галерейке, он столкнулся с хозяином, Трифоном Борисовичем. Тот что-то показался ему мрачным и озабоченным, и, кажется, шел его разыскивать. — Что ты, Борисович, не меня ли искал? — Нет, не вас, — как бы опешил вдруг хозяин. — Зачем мне вас искать? А вы где были-с? — Что ты такой скучный? Не сердишься ли? Погоди, скоро спать пойдешь. Который час-то? — Да уж 3 часа будет. Надо быть даже 4-й. — Кончим, кончим. Помилуйте, ничего-с, даже сколько угодно-с. — Что с ним? — мельком подумал Митя и вбежал в комнату, где плясали девки. Но ее там не было. В голубой комнате тоже не было. Один лишь Колганов дремал на диване. Митя глянул за занавесы. Она была там. Она сидела в углу на сундуке и, склонившись с руками и с головой на подле стоявшую кровать, горько плакала, изо всех сил крепясь и скрывая голос, чтобы не услышали. Увидав Митю, она поманила его к себе, и когда тот подбежал, крепко схватила его за руку.